Глава 31. Лена пристально смотрит на бутылку розового вина. Бутылка смотрит на нее в ответ. За вечер она уже несколько раз бросала на нее взгляды. Как только Йенни спустилась после ужина в свою каюту, чтобы почитать, как обычно, Лена достала из холодильника бокал и бутылку, но открывать ее не стала, потому что у нее было правило — не пить в одиночку. Никогда. Она считала, что женщина, которая пьет в одиночку, выглядит трагично. Гуляя вечерами по городу и проходя мимо баров Эстермальма, она заглядывала в окна и порой видела женщин, одиноко сидящих перед большим бокалом вина. По мнению Лены, нет зрелища более печального, и она не собиралась становиться такой женщиной. Ни за что. Но разве в этот пасмурный вечер она не заслужила бокальчик вина? Ее падчерицу убили, скоро уже почти 2 недели как будет. А вчера на Булхольмен примчалась полиция и арестовала человека, за которым она уже 2 года как замужем, Людвига Аксена. Лена знала, что рискует, связывая с ним свою судьбу. Она знала это с самого начала. Бутылка вина зовет ее. «Один бокальчик, Лена. Ну иди же сюда. Ты заслужила». «Хорошо, так и быть». Все-таки она сидит на палубе яхты Людвига, и купол поднят из-за висящей в воздухе мороси. Здесь ее никто не увидит. Она откупоривает бутылку и наливает себе бокал светло-розового напитка. Вино купил Людвиг. А кто же еще? И Лена надеется, что оно не слишком дорогое. Возможно, позже ей придется избавиться от тары. Если Людвиг обнаружит дома наполовину пустую бутылку, он может разозлиться. Ему не нравилось, когда Лена пила самостоятельно. Ему вообще не нравилось, когда она что-либо делала самостоятельно. Если он вообще когда-либо сюда вернется. Они познакомились в Рише в пятницу вечером позапрошлым летом. Он выглядел стильно, как обычно, точь-в-точь, как на страницах журналов. Дорогой костюм, щетина, угловатый подбородок, сексуальный мужчина. Лена тоже была хороша. Но то, что Людвиг Аксен посмотрит в ее сторону, казалось таким невероятным, хотя Лена и старалась появляться в тех местах, где он мог бывать. Шведский женский журнал много раз писал о Рише как о его самом любимом месте отдыха. И как только Лена прочла это, она принялась регулярно туда наведываться. Подолгу она никогда там не задерживалась. Чаще всего просто входила и делала круг по залу, осматриваясь. Иногда какой-нибудь мужчина, будучи уже навеселе, приглашал ее выпить с ним бокал. Но чаще всего она оттуда уходила, стоило ей убедиться, что его там нет. Но однажды вечером он оказался там. И, между прочим, один. Их взгляды встретились, и Лена направилась прямиком к нему. Представилась, понесла какую-то чепуху. В общем, повела себя так, что только идиоты могут на такое клюнуть. Но Людвиг и был идиотом. Богатеньким, заносчивым, сексуально озабоченным идиотом. Идиотом, который мог дать Лене именно то, чего она хотела. Чему она давно стремилась. Выбраться из этого болота и зажить роскошной жизнью. И Людвиг стал ее спасением. Потому что теперь, 2 года спустя, она сидит на его яхте и пьет дорогое вино. Вот только жаль, что он не умел держать свой член в штанах. Насиловать молоденьких девушек. Каков подлец. Если это, конечно, правда. Она знала, что связалась с ненадежным подонком, но не знала, что связалась с убийцей. Лене не хочется думать о том, что будет, если ее муж окажется за решеткой. О том, что случится с ней. Что подумают тогда о ней люди? Еще поди решат, что она знала о его похождениях, знала о девушках, с которыми, как утверждают, он плохо обошелся. Лена же ничего не знала, ну просто ничегошеньки. И пусть только кто-нибудь попробует возразить. Она делает большой глоток вина. Боже, как вкусно! Прошло 24 часа с тех пор, как арестовали Людвига. Должно быть, сам прокурор потребовал его задержания, потому что он все еще находится под стражей. Теперь у властей есть 72 часа, чтобы выдвинуть обвинение или же отпустить за неимением оного. Но, должно быть, доказательства в самом деле оказались весомыми. Впрочем, так оно и есть. Его чертов бумажник нашли в доме Инны. «Твою мать», — думает она, — «как ты мог обронить свой бумажник? Хотел, чтобы тебя схватили? Неужели ты не понимаешь, что теперь будет с нами? Как теперь станут смотреть на нас люди?» Лена делает глоток, потом еще один. Ее руки дрожат. Какое-то время спустя по пластмассовому куполу начинают барабанить дождевые капли. Глухой шелест дождя снаружи. Вскоре она засыпает, надежно укрытая куполом кокпита, в счастливом неведении о том, как закончится эта ночь. Лена просыпается от крика. Настолько дикого, что он режет уши. Она вскакивает на ноги, недопитый бокал с розовым вином падает со стола на пол, сверкающее розовым стекло разбивается вдребезги, и осколки разлетаются во все стороны. Темно. Ночь. Идет дождь. Кто-то снял палубный купол. Что происходит? И вот снова. Крик. Он исходит из недр яхты. Из самой ее глубины. Совершенно очумевшая, Лена сползает с дивана. Пошатываясь, останавливается перед трапом, ведущим к каютам. Йенни. О боже, Йенни. Сердце Лены стучит, как молот. Ей кажется, что ее сейчас стошнит. Внизу, у подножия трапа, она видит свою дочь, которая пытается выбраться наружу. Крик исходит от нее. Кровь струится по ее лицу, толчками вытекает из крохотных аккуратных надрезов на щеках и лбу. Широко распахнув глаза, ей не хрипит. «Мама, спаси меня!»